Глава 134.2. Просчет практиков полушаги от духовного дао. ХМ, духовное оружие, старшему брату И. Наконец, представилась возможность хорошенько рассмотреть лук Дэ Юй в руках Цзянчиня. И как только лук Дэ Юй был заряжен стрелами из комплекта, высвободилась леденящая аура убийства, которая захлестнула его с ног до головы. Это действительно духовное оружие. Цзянчинь холодно улыбнулся. Ты называешь себя практиком в полушаге от духовной сферы. И если я убью тебя без помощи духовного оружия, то, скорее всего, твоя душа не сможет обрести покой. Страшные валы и яростные волны потрясения вздымались в сердце старшего брата И, ведь его цепи были всего лишь квазидуховным оружием. Только настоящие практики духовного дао были достойны использовать настоящее духовное оружие. И те, кто мог обладать духовным оружием, были либо благородными сынами знати, которые также являлись учениками с огромной силой и властью, или же учениками секты с поразительным потенциалом. И хотя старший брат и был учеником Северного дворца Лазурного неба, этот дворец был лишь обычным местом, где проходили духовные практики. Если говорить на чистоту, то было еще неизвестно, сможет ли он сдать экзамен секты Дивного Древа и стать настоящим учеником секты. И потому духовное оружие оставалось для него лишь мечтой о роскоши. Стоит отметить, что такое могло произойти лишь в Королевстве Небесного Древа или в схожем с ним по уровню. Если бы Цзянчэнь показал свое духовное оружие в Восточном Королевстве, то, вероятнее всего, большинство практиков просто не признали бы его. Духовное оружие было очень редким предметом. В Восточном Королевстве Цзянчэнь видел только двоих человек, использовавших духовное оружие, то были Лун Цзюйсюэ и Лун Инье. Однако их оружие представляло собой лишь посредственное духовное оружие. Скорее всего, это было оружие, которое мастер Шуюэ оставил семье Лун, чтобы те двое могли защитить себя. Кроме того, даже у принцессы Гауюэ, наследницы правящего клана, не было духовного оружия. Хотя старший брат и был учеником Северного дворца Лазурного неба и даже считался одним из самых перспективных, он по-прежнему был далек от обретения собственного духовного оружия. Убить его и забрать духовное оружие старшего брата и тут же, подобно вспыхнувшему пламени, охватила жадность. Его глаза загорелись кровожадным блеском, и старший брат и бросился вперед, собираясь первым нанести удар, чтобы завладеть инициативой. Его ящер на всей скорости летел вперед, а мощная духовная сила образовала невидимую стену, опускавшуюся прямо на Цзянчэня. На этот раз все выглядело так, будто старший брат и собирался использовать всю свою духовную силу, чтобы раздавить Цзянчэня. Цзянчэнь лишь холодно усмехнулся. Этот парень со шрамом хотел раздавить его лишь с помощью грубой силы. Златокрылая птица-меч вдруг быстро отступила на достаточное расстояние от атаки парня со шрамом. Лук Дэ Юй испустил потрясающий блеск, затмив своим сиянием даже свет звезд на небе. Подняв лук Дэ Юй, Цзянчэнь выстрелил стрелой, обладавшей неповторимой аурой, которую было трудно описать словами, и та по восхитительной дуге полетела прямо в сторону парня со шрамом. За холодным лучом света, подобно горящему метеориту, тянулся длинный след. Но то, что произошло после, было совершенно немыслимо. Парень со шрамом, даже отлично понимая, что эта ужасающая стрела движется прямо к нему, не стал отступать. Вместо этого он с еще большей скоростью направился к ней навстречу, и быстрее, чем слова могут быть произнесены. ПФФТ. Мощь четырежды переплавленного духовного оружия была пугающе огромной. Она превратилась в шар ветра, который попал в толстую шею ящера, превратив ту в кровавый дождь. В этот момент парень со шрамом вдруг подпрыгнул и заскользил по воздуху. С помощью инерции от быстрого полета на ящере его прыжок оказался очень сильным, и теперь его тело летело прямиком к Цзянчэню. В тот же момент шесть цепей в его руке оказались выброшены в сторону Цзянчэня, словно они были водяными драконами, выходящими в море. Парень со шрамом фактически пожертвовал жизнью своего питомца, чтобы подобраться поближе к Цзянчэню. Он хотел забрать лук Дэ Юй голыми руками. ПФФ. Детские трюки. Похоже, что Цзянчэнь уже давно раскусил его намерение, и внезапно, практически без задержки, появилась вторая стрела, ранее скрытая за первой. Шух! Вторая стрела бесцеремонно летела прямо к парню со шрамом. Еще одна стрела? Парень со шрамом был сильно удивлен. Он находился всего лишь в полушаге от духовной сферы и был не в состоянии поддерживать свое тело в воздухе, летая как ему захочется. Лишь благодаря силе прыжка, он смог воспарить в течение одного вдоха. Цепи в его руке дрогнули, намереваясь выхватить лук Даю из руки Цзянчиня и утащить его. Однако скорость стрелы Цзянчиня превзошла все его ожидания. В тот миг, когда его цепи были брошены, вторая стрела уже была рядом с ним. И в этот момент старший брат и встал перед выбором. Либо спасти себя, либо принять удар. Все же разница была невелика. У старшего брата и от ненависти даже десны зачесались. Он извернулся всем телом, приземлившись на труп ящера, и начал по ветру медленно опускаться к земле. Он прекрасно понимал, что без ящера у него не было и шанса на победу в воздушном бою, ведь сам летать он не мог. Он умел лишь постепенно опускаться вниз, и если у него не хватит сил, чтобы приземлиться, то он будет обречен разбиться насмерть. Стоило признать, что этот парень был чрезвычайно жестоким. Он легко пожертвовал своим питомцем и даже наступил на его труп после смерти. «ТЦ, и Цаньсуй, что с тобой стряслось? Похоже, у тебя проблемы». В этот момент наполненный издевкой голос лениво разошился по воздуху. Цзянчень мгновенно переменился в лице и, не теряя ни секунды, развернулся и атаковал группу врагов с безымянным клинком в руке. Появились огромные лучи от клинка, несущие с собой самую ужасающую истинную ци Цзянчиня. Пышаша, четверо или пятеро человек, словно овощи под наточенным ножом, с легкостью были рассечены надвое аурой удара Цзянчиня. Их головы отделились от тел, и те начали замертво падать на землю. «Быстрее бегите на юг и не вздумайте останавливаться. Я останусь здесь». Голос Цзянчиня стал немного встревоженным, потому что его ухо ветра уловило непрерывный звук приближающихся противников. Оказалось, что там было 4 или 5 групп людей на ящерах, которые окружали их со всех сторон. Глава 135.1. Столкновение с четырьмя практиками в полушаге от духовного дао. Цзянчень сказал своим товарищам уходить на юг именно потому, что там у людей была относительно слабая аура, и не было ни одного практика в полушаге от сферы духовного дао, подобных старшему брату и прорыв на юг, возможно, был их единственным шансом выжить. А насчет того, что они могли случайно попасть в запрещенные места, сейчас Цзянчень просто не мог думать об этом. Хорошо еще, что люди в его группе были хорошо натренированы. И когда они услышали его слова, никто не колебался, все сразу же отправились на юг. Цзянчень использовал свое ухо ветра на пределе, внимательно прислушиваясь к доносящимся со всех сторон звукам. И постепенно в его разуме нарисовалась полная картина происходящего. Всего было 5 вражеских групп, включая группу старшего брата и, все эти люди летели с востока, запада, северо-востока и северо-запада. Последняя группа приближалась с юга, и вскоре должна была столкнуться с Гаую и остальными. Из всех 5 групп лишь южная группа была самой слабой. Самые сильные в ней, в лучшем случае, были наравне с Гаую, так что ему ни о чем было беспокоиться. Цзянчень лишь надеялся, что Гаую и остальные смогут прорваться через оцепление на юге. И если они смогут оказать достойное сопротивление, то обязательно вырвутся из окружения и улетят подальше от территории дворца. Конечно, среди всех 5 групп у восточной группы старшего брата и практически не осталось боеспособных людей. Сидя верхом на златокрылой птице мече, Цзянчень внезапно замер на месте. Позиция, которую он избрал после своих расчетов, была самой центральной, практически равноудаленной от всех групп. И если бы кто-то решил преследовать группу Гаую и остальных, то им пришлось бы сначала пройти через него, поскольку он преграждал им путь. А если ему хотя бы ненадолго удастся сдержать другие группы, то Гаую и остальные успеют прорваться, а потом уже, благодаря огромной скорости златокрылых птиц мечей, врагам будет очень трудно догнать их. Сейчас Цзянчень немного сожалел о своем прошлом решении. Если бы он только знал, чем все это обернется, то принял бы предложение Ежуна послать на границу своих людей, чтобы встретить их. Цзянчень тогда отклонил его предложение, потому что хотел лично разузнать и понаблюдать за местными обычаями и видами тренировок Королевства Небесного Древа. Кроме того, он был уверен, что если они сами не будут нарываться на неприятности, то ничего плохого не случится. Но кто бы мог подумать, что атмосфера боевого дао внутри Королевства Небесного Древа окажется намного более ожесточенной, чем в том же Восточном Королевстве. Практики убивали и грабили, или останавливали других на пути, чтобы без колебаний заняться разбоем. Если бы я знал об этом заранее, то не стал бы даже пытаться остаться в тени. Я бы взял с собой 1000 златокрылых птиц мечей, и просто раздавил бы эту шайку бандитов. Удрученно вздохнул Цзян Чэнь, однако он прекрасно понимал, что это была лишь несбыточная мечта. Если бы он взял с собой 1000 птиц мечей, то их появление стало бы чересчур заметным. Возможно, тогда они привлекли бы внимание еще более сильных групп, чем эта шайка бандитов. Несколько групп противников за одну минуту достигли места, где расположился Цзян Чэнь. Все они почувствовали сильное удивление, когда увидели, что там остался лишь один Цзян Чэнь, парящий в небесах. Один человек и одна птица. Что происходит? Этот пацан не сбежал и не скрылся. Почему он в одиночку остался встретить их группу воинов? Неужели он думает, что сможет противостоять всем четырем группам, полагаясь лишь на свою собственную силу? В этот момент старший брат и уже раздобыл для себя другого ящера и сейчас безжалостно уставился на Цзян Чэня, а его взгляд пронизывала нескончаемая жажда убийства. Тем не менее он прекрасно понимал, что, полагаясь лишь на собственные силы, не сможет убить этого юношу с четырежды переплавленным духовным оружием. И Цаньсуй, откуда взялся этот ребенок? Ты уже разузнала его происхождение? Холодно усмехнувшись, спросил парень с глазами щелками из какой-то группы. ФФ, если так интересно, то почему бы тебе самому не спросить его об этом? И Цаньсуй был в плохом настроении. Он не смог хоть немного превзойти Цзян Чэня и из-за этого чувствовал, что здорово опозорился перед другими. ТЦ, а ведь ты в полушаге от сферы духовного дао. Подумать только, что ты настолько слаб. Этим ты оскорбляешь всех нас, кто также находится в полушаге от сферы духовного дао. Насмехался парень с глазами щелками. Если ты лучше меня, то иди и сам попробуй. Холодно рассмеялся и Цаньсуй. Лидеры всех четырех оставшихся групп были практиками в полушаге от сферы духовного дао, и потому все они были равны по силе. И Цаньсую не слишком повезло в бою с Цзян Чэнем, так что он не возражал, чтобы его товарищи тоже попробовали сразиться с ним. Вполне возможно, что они тоже недооценят этого противника, и тогда им достанется еще больше, чем ему. Ты мне не указ, не думай, что я столь же никчемен, как и ты. Юноша с глазами щелками пришпорил своего ящера и нахально пролетел немного вперед. Зловещие глаза щелки смотрели на Цзян Чэня подобно глазам ядовитой змеи. Парень, а у тебя кишка не тонка. Я восхищаюсь твоей смелостью, однако не стоит вставать на пути у нас, практиков духовного дао, ведь это совершенно бесполезно. В твоем теле текут лишь потоки истинной ци, и они на целый уровень слабее нашей духовной ци. О, неужели это еще одно ничтожество, которое только и может, что болтать? Холодно усмехнулся Цзян Чэнь. Ух, пацан, чего ты такой спокойный и дерзкий? Неужели ты думаешь, что, являясь лишь практиком истинной ци, сможешь в одиночку удерживать целую заставу? Пока ты стоишь здесь, и 10 000 воинов не прорвутся вперед, парень с глазами щелками забавлялся над Цзян Чэнем, словно хищник, играющий со своей добычей. Однако его действия были не просто пустой болтовней. Через диалог и намеки он хотел прощупать Цзян Чэня, посмотрев на его реакцию. Обменявшись с ним несколькими фразами, парень с глазами щелками отбросил свое пренебрежение и презрение по отношению к нему. В душе он был даже немного впечатлен. Неудивительно, что и Цэньсую не повезло. Даже столкнувшись лицом к лицу с четырьмя практиками в полушаге от сферы духовного дао, этот парень ни капли не волновался, оставаясь совершенно спокойным. Обычно, когда практик истинной ци встречал кого-то в сфере духовного дао, он инстинктивно начинал бояться и волноваться. Они чувствовали страх и порой испытывали даже невольное желание убежать куда-нибудь подальше. Однако парень с глазами щелками не уловил в этом юноше ни единого намека на страх или волнение. Должно быть, этот парень долго тренировал свои ментальные способности, иначе он никак не смог бы оставаться таким спокойным. Одна мысль поразила разум парня с глазами щелками, и в то же мгновение в его руке появился меч. Глава 135.2. Столкновение с четырьмя практиками в полушаге от духовного дао. Слушайте все, я немного поиграю с ним, но предупреждаю сразу, если я схвачу его, то все его снаряжение достанется мне. Тон парня с глазами щелками был немного властным. Мечтай! Одновременно закричали другие практики в полушаге от сферы духовного дао. Парень с глазами щелками разозлился. Но ведь я нападу на него первым. Неужели вы хотите воспользоваться плодами моих усилий? А никто и не заставляет тебя нападать первым. Разгневанно сказал пухлый практик, тоже находившийся в полушаге от сферы духовного дао. Цзян Чэнь радовался про себя, наблюдая за их внутренними конфликтами. Чем больше времени они потратят впустую, тем лучше будет для него. Как только Гаую и остальные прорвут оборону последней группы и улетят подальше, он в тот же миг сделает ноги и оставит эту кучку идиотов спорить между собой. Цзян Чэнь незаметно осмотрел их. Остальные 10 или 20 практиков были здесь только для количества. А поскольку они находились лишь в сфере истинной ци, Цзян Чэнь просто проигнорировал их. Будь то атака или же защита, эти люди не представляли никакой угрозы для Цзян Чэня. Наибольшую трудность представляли лишь 4 практиков в полушаге от сферы духовного дао. Если бы любые 2 из них захотели скооперироваться, этого было бы достаточно, чтобы создать Цзян Чэню большие проблемы. Если же объединятся 3 из них, то Цзян Чэнь не сможет от них сбежать. А если все 4 будут работать сообща, забыв о всех разногласиях между собой, то Цзян Чэнь, несомненно, погибнет. Однако эти предположения были основаны лишь на том, что они смогут окружить Цзян Чэня. Поэтому Цзян Чэнь все время оставался на стороже. Как только его попытаются окружить, он немедленно начнет отступать, и направление его побега будет отличаться от направления движения Гаую и остальных. Было очевидно, что все эти 4 практиков в полушаге от сферы духовного дао явились сюда, руководствуясь своими эгоистичными мотивами. И в этом состояло единственное преимущество Цзян Чэня. Среди них был и Цань Суй, тот самый парень со шрамом на лице, парень с глазами-щелками, пухлый парень и последний человек, чья внешность выглядела очень женственно, из-за чего было трудно определить его пол. Этот человек еще ни слова не сказал, но почему-то Цзян Чэнь инстинктивно чувствовал, что среди них всех он был самым опасным. Как говорится, не бойся собаки, что лает, а бойся той, что молчит да хвостом виляет. Этот человек, у которого было трудно определить половую принадлежность, совершенно точно был самым проницательным и уравновешенным из них. «Давайте сначала объединимся и прикончим этого пацана, а уже потом разделим добычу. Как вам такой вариант?» – предложил парень с глазами-щелками. «Хорошо, я хочу лишь лук, а вы можете забрать все остальное», – произнес и Цань Суй. «Хе-хе, я тоже хочу этот лук. И Цань Суй, выбери что-нибудь другое», – засмеялся пухлый практик, прищурив глаза. «Кто первый пришел, того первым и обслужат. Я прибыл первым, потому мне первому и выбирать», – разозлился и Цань Суй. «Да, ты пришел первым. Однако если бы не мы, то ты бы уже погиб, и ты еще смеешь с нами спорить», — вновь съязвил парень с глазами-щелками. И Цань Суй был сильно пристыжен. Это была чистая правда. Однако, хотя ему и было стыдно, он не собирался сдаваться, когда перед ним маячила такая огромная выгода. Он сказал: «Все, что ты говоришь, бессмысленно. Я хочу лишь его лук. Этот пацан очень необычен, и у него, должно быть, имеется множество ценных вещей. Его клинок тоже очень необычен. Я думаю, что это духовное оружие. Моя цепь ветра и туч треснула под ударом этого меча». «Что, и Цань Суй, ты не врешь?» – удивился пухлый практик. Он прекрасно знал, что цепь ветра и тучи Цань Суя была квазидуховным оружием. Подумать только, что с уровнем развития и Цань Суя, которое было лишь в полушаге от сферы духовного дао, и при наличии квазидуховного оружия, его оружие треснуло под ударом кого-то, находящегося в сфере истинной ци. Что же это значит? А это значит, что этот клинок практика истинной ци был намного сильнее квазидуховного оружия. Можно было со 100% уверенностью сказать, что эта сабля – настоящее духовное оружие, причем, скорее всего, очень высокого ранга. Конечно же, не вру. Если же я солгал, то путь меня покарают небеса, поклялся и Цань Суй. Хорошо, тогда я уступлю. Я хочу эту саблю, пробормотал пухлый. Решено, эта сабля моя. Парень с глазами-щелками холодно усмехнулся. Один хочет лук, а другой – клинок. А нас со старшим братом Лю вы уже в покойники записали? Старший брат Лю был тем самым человеком с неясной половой принадлежностью, который до сих пор не проронил ни слова. Лицо этого юноши было совершенно бледным. Стоило ему только услышать, что парень с глазами-щелками заговорил о нем, как его бровь слегка выгнулась, а на лице появилась странная улыбка. Он внезапно сделал несколько шагов вперед и, обведя взглядом остальных 3 практиков, произнес: «Я скажу лишь одно. Старший брат Лю выглядел как девушка, и даже его голос был столь же сладок и тонок, из-за чего люди, слышавшие его, испытывали настоящий дискомфорт». Все 3 практиков посмотрели на старшего брата Лю с натянутыми улыбками. «Вы 3 можете уходить». Тон старшего брата Лю был равнодушным, а в его голосе не ощущалось никаких эмоций, словно в сказанных им словах не было ничего особенного. «Что ты сказал? Можем уходить?» – замер парень с глазами-щелками. «Старший брат Лю, ты еще не проснулся?» – пошутил Пухлый. «Хватит нести всякую чушь. Пока мы впустую тратим время, многое может измениться. Давайте сначала схватим этого пацана, и потом у нас будет хоть все время мира, чтобы разделить добычу». И Цаньсуй не хотел делить шкуру неубитого медведя. Старший брат Лю, приподняв веки, произнес: «Я сказал, что вы можете возвращаться. Сейчас же, катитесь отсюда. Я хочу все, что есть у этого парня». «Да ты рехнулся. Ты, с фамилией Лю, совсем из ума выжил? Хе-хе, да кем ты себя возомнил? Перед нами можешь не выпендриваться». Остальные трое мгновенно ополчились против него, вместе обругав старшего брата Лю. Ведь все они находились в полушаге от сферы духовного Дао, и потому как они могли позволить старшему брату Лю строить из себя невесть что перед ними? Старший брат Лю усмехнулся, но ничего не сказал. Он лишь поднял палец и, спокойно направив его в сторону этих трех человек, принялся с невероятной скоростью в непонятной последовательности постукивать им по ладони. Глава 136.1. Счастливо оставаться, кучка тупиц. Точка падающей звезды. ПФФ. Да мы ее уже 100 раз видели. Демонстрируешь свои техники? Пытаешься запугать нас? Остальные трое практиков холодно рассмеялись. Эта точка падающей звезды была коронной техникой старшего брата Лю. Все они прекрасно знали ее и потому не придавали ей особого значения. Но внезапно в следующий момент их взгляды изменились, а выражения лиц стали мучительными. Эта произвольная точка слилась в огромный воздушный поток, из которого появился шар ужасающего пламени, излучавшего могучую духовную силу. Формирование духовного моря и духовной области. Ты, неужели ты прорвался? Ты действительно смог попасть на первый уровень духовной сферы? Ты смог объединить духовную энергию в технику? Ты действительно прорвался? Старший брат Лю, ты, слегка улыбнувшись, старший брат Лю равнодушным тоном сказал: «Может, теперь вы уберетесь отсюда к чертям?» Все трое переглянулись. Их лица выражали недовольство, однако у них просто не оставалось иного выбора, ведь они прекрасно знали, во сколько раз сильнее становится практик, прорвавшийся на первый уровень духовной сферы. Даже если они втроем объединятся и нападут на него, то, вероятно, не смогут ему навредить. И теперь каждому из них стало ясно, что старший брат Лю вовсе не сошел с ума, напротив, у него были веские основания, чтобы прогнать их. Королем становится сильнейший. Даже если они и являлись соучениками, никто не стал бы добровольно уступать ресурсы другим. Старший брат Лю, не поступай с нами так, лук и меч теперь твои, а мы разделим между собой все остальное. По рукам, быстро отреагировал парень с глазами-щелками, начав торговаться. Точно, старший брат Лю, хотя ты и возвысился, но не зря говорят, что одна голова хорошо, а две лучше. Тебе необходимы помощники, и мы готовы ими стать. У этого паренька есть товарищи, и все они наверняка также богаты. Старший брат Лю, ты будешь есть мясо, а мы – пить бульон. Разве так поступить не будет правильно? Так же быстро отреагировал и Цаньсуй. Старший брат Лю, мы же все здесь братья, и в будущем нам предоставится еще множество возможностей, чтобы помочь друг другу. Мы признаем, что ты сильнейший. Ты возьмешь самую большую долю, а мы останемся довольны и малой, не говоря уже о том, что этот пацан довольно скользкий тип, он один и может попытаться сбежать. Старший брат Лю холодно рассмеялся. Вы можете делать что хотите, но предупреждаю сразу, если останетесь, то получите только по одной золотой птице, на большие можете не рассчитывать, лишь одну. И Цаньсуй покачал головой. Каждому по 3, нас ведь 3, и это будет всего 9 птиц, а ведь в сумме у них где-то 20 или 30. Старший брат Лю, ты и так заберешь себе самую большую долю, не будь столь суров с нами, принялся умолять Пухлый. Старший брат Лю, у меня есть еще одна небольшая просьба. Мы можем отказаться от оружия и прочего, однако, если у него окажутся наследственные техники и навыки боевых искусств, то мы хотели бы получить их копии. Парень с глазами-щелками также попытался выпросить побольше. Старший брат Лю, немного подумав, кивнул. «Хорошо, тогда каждый из вас может взять по 2 птицы и копию любой боевой техники или тайных искусств, если таковые имеются. Это мое последнее слово. Если не согласны, то можете убираться отсюда». Хотя эти трое и чувствовали себя немного униженными, но они слишком уступали ему по силе, потому им оставалось лишь склонить головы и смириться с этим. Отлично, тогда решено, атакуем вместе, нельзя дать этому гаденышу сбежать. И Цаньсуй был разгневан сильнее остальных. Когда они начали торговаться, Цзян Чэнь посчитал это довольно забавным. Старший брат Лю только что прорвался на первый уровень духовной сферы и был слабейшим среди практиков духовного дао. Если уж сравнивать, то он был намного слабее того же Сюйчжэня. Но кто бы мог подумать, что остальные трое столь покорно согласятся подчиниться старшему брату Лю. Цзян Чэнь вздохнул от своих мыслей, все же мир боевого дао являлся местом, где сильные поедали слабых. Вот только Цзян Чэнь не хотел быть слабаком, которого с легкостью могли проглотить остальные. Увидев, что они уже завершили свои переговоры, Цзян Чэнь громко свистнул и закричал: «Счастливо оставаться, кучка тупиц, господину пора уходить». На самом деле, пока они спорили между собой, обсуждая, как разделить будущую добычу, Цзян Чэнь с помощью уха ветра обнаружил, что Гау Юй и остальные уже успели прорваться через другую группу. А раз Гау Юй с остальными успешно прорвалась через вражескую оборону, тогда чего ради Цзян Чэню оставаться здесь и продолжать играть в столь скучную игру с этими тупицами? Он похлопал по спине златокрылой птицы меча и приказал ей двигаться на максимальной скорости. Луч золотистого света мелькнул в воздухе и мгновенно скрылся за облаками. За ним, увидев побег Цзян Чэня, и Цаньсуй пришел в ярость. Пухлый практик и парень с глазами-щелками также бросились в погоню. Что же до старшего брата Лю, тот неторопливо оценил окружающую обстановку и лишь затем, запрыгнув на своего ящера, полетел в сторону Цзян Чэня. И действительно, методы, которыми владели практики в сфере духовного дао, позволявшие им наиболее эффективно ездить верхом на зверях, были намного сильнее, чем у практиков в полушаге от духовной сферы. Хотя старший брат Лю и бросился в погоню последним, он всего лишь за несколько вдохов догнал троих практиков, и еще через пару вдохов оставил всех троих позади. А практики, находящиеся в сфере истинной ци, летели еще медленнее. Они остались далеко позади и Цэньсуя и остальных. ТЦ, теперь, после прорыва, старший брат Лю ведет себя так самодовольно, пробормотал толстяк. Хе-хе, если бы ты прорвался, то, скорее всего, стал бы еще более самодовольным. Холодно усмехнулся парень с глазами-щелками. Чушь, я, толстяк, очень дружелюбный человек. Даже если бы я прорвался, то не стал бы зазнаваться, как он. Эх, какой же он все-таки высокомерный. С чего это он должен есть мясо, а мы, лишь пить бульон? Не болтай ерунды. Если бы у тебя были способности отхватить мясо, то мы были бы так же счастливы отведать бульона. Равнодушно пробормотал и Цаньсуй, следовавший за толстяком. Сейчас он лишь хотел догнать Цзян Чэня и до смерти запытать его, чтобы избавиться от прежнего позора и накопившегося внутри него гнева. Он мысленно вздохнул. Если бы он был хоть немного сильнее, то смог бы убить того парня еще до прибытия старшего брата Лю, и тогда все его снаряжение досталось бы ему. Как же жаль, что столь жирный кусок мяса, который был практически у меня во рту, просто исчез, с грустью вздохнул и Цаньсуй. Глава 136.2. Счастливо оставаться, кучка тупиц. Цзян Чэнь на максимальной скорости мчался вперед. Примерно 15 минут спустя он уже смог разглядеть вдали Гау Юй и остальных. С помощью восьмистороннего защитного построения их отряд, используя различные методы, смог одолеть южную группу. Раз они улетели так далеко, значит, точно смогли вырваться из окружения. Цзян Чэнь снова ускорился, чтобы догнать Гау Юй и остальных. Быстро поравнявшись с ними, он бросил им несколько пилюль бескрайнего океана, сказав: «Скормите их птицам, и продолжайте на полной скорости лететь вперед». Златокрылые птицы-мечи были довольно быстры в перелетах на короткие расстояния, и, как минимум, в два раза быстрее синекрылых птиц-мечей, однако их выносливость была не столь хороша. В этом заключался один из главных недостатков птиц-мечей. Но при наличии пилюль бескрайнего океана, чтобы восполнить их ци, проблема нехватки сил была временно решена. По крайней мере, им не нужно было беспокоиться, что птицы выбьются из сил еще ближайшие 1000-1500 километров. Увидев реакцию Цзян Чэня, все поняли, что их преследователи вовсе не были простыми людьми. Поэтому, получив пилюли бескрайнего океана, они тут же дали их своим птицам. Благодаря восстановительному эффекту пилюль бескрайнего океана, златокрылые птицы-мечи значительно восстановили свои силы и вновь полетели на своей максимальной скорости. Вот так и продолжилась погоня. Старший брат Лю в самом деле был практиком духовного дао, раз поспевал за скоростью Цзянчиня и остальных, но, к счастью, казалось, что это был предел его скорости. Было видно, что он не мог приблизиться к ним, по-прежнему оставаясь примерно в километре позади них. Что же до Цинсуя и остальных, то они глотали пыль где-то в 100 километрах от них. Хотя это расстояние и казалось большим, однако духовные звери, способные летать, преодолевали такое расстояние лишь за несколько вдохов. Таким образом, можно считать, что расстояние между ними было не очень-то и большим. «Стой, ты все равно не сможешь сбежать!» Старший брат Лю добавил к своему голосу духовную силу, благодаря чему тот звучал громоподобно, ударяя в барабанные перепонки всех находящихся поблизости людей. Эта превратившаяся в звуковые волны духовная сила раздавалась подобно раскатам грома, из-за чего барабанные перепонки других людей начали сильно вибрировать. Сюитун и другие, кто были чуть слабее остальных, едва не свалились со своих птиц. «Закройте уши и не слушайте эту чушь». Учитывая уровень развития каменного сердца Цзянчиня, эти звуковые волны почти на него не повлияли. Звуковые волны, прошедшие более 5 километров, могли навредить лишь тем практикам, чей уровень развития был ниже мастеров истинной Ци. В большинстве своем, мастера истинной Ци могли им противостоять. ПФФ. Через 100 километров вы попадете в земли долины Циньян. И если не остановитесь, то это будет равнозначно самоубийству. Голос старшего брата Лю не был торопливым, а скорее спокойным и размеренным, словно он был уверен, что поимка Цзянчиня и остальных была уже решенным делом. Очевидно, благодаря возникшему после недавнего прорыва безграничному энтузиазму, его самоуверенность многократно возросла. Он считал, что эта группа людей уже находилась у него в руках. «Я не такой, как и Цаньсуи и другие. Я хочу забрать только ваши вещи, а не жизни. Оставьте все свои пожитки, и я вас отпущу. В противном случае, в землях долины Циньян вы лишитесь не только своих вещей, но и жизней. Если повезет, то вы станете удобрением, а если нет, вечными рабами долины Циньян. А это намного хуже смерти». Старший брат Лю попытался их запугать. «Долина Циньян?» Цзян Чэнь слегка огорчился. Судя по траектории их полета, было невозможно избежать вторжения на территорию долины Циньян, если они сейчас же не вернутся назад, чего они никак не могли сделать. Тан Лун постоянно напоминал Цзян Чэню о двух очень опасных местах. Одним был Северный дворец Лазурного неба, а другим – долина Циньян. Цзян Чэнь хотел обойти обе эти территории, но в итоге у него ничего не вышло. Сначала он наткнулся на учеников дворца и стал их целью, а теперь, когда он наконец-то нашел выход, тот оказался входом на территорию долины Циньян. Это путешествие по королевству небесного древа стало для него той еще головной болью. Но даже так, Цзян Чэнь не собирался слушать бред старшего брата Лю. Похоже, этот дворец частенько убивал и грабил людей. Позволит им уйти, если они оставят свои вещи? Такие слова могли обмануть только 3-летнего ребенка. Как Цзян Чэнь мог поверить ему? Кроме того, как Цзян Чэнь смог бы уйти, если бы оставил все, что у него было? Исходя из слов Тан Луна, можно было понять, что люди Северного дворца Лазурного неба были жестокими бандитами. В то время как про долину Циньян он говорил, что они не убивают, а лишь похищают людей, чтобы сделать их своими слугами, занимающимися изготовлением лекарств, лет на 10-20. Стать слугой все равно было лучше, чем быть ограбленным и погибнуть. И когда Цзян Чэнь взглянул на ситуацию с этой точки зрения, то предпочел войти в долину Циньян, нежели угодить в лапы людей Северного дворца Лазурного неба. Если вы пролетите еще 50 километров, то окажетесь на территории долины Циньян. Неужели вы хотите превратиться в фарш и стать удобрением, или все же лучше отдадите свое имущество? Если продолжите упорствовать в своих заблуждениях, то обязательно погибнете. Старший брат Лю уже начал злиться, что Цзян Чэнь и его спутники делали вид, будто вовсе не замечали его. Он вытащил пилюлю и бросил ее в рот летающего ящера, приказав ему: «Вперед! Мы должны остановить их и не пустить в земли долины Циньян». И раз у него тоже имелись пилюли, то он поступил так же, как и Цзян Чэнь. Все же скорость златокрылых птиц мечей была намного больше, чем у его ящера. Он являлся практиком духовного дао и был немного более искусен в контроле над духовными зверями, благодаря чему скорость его ящера и златокрылых птиц мечей была практически равна. Но если духовный зверь захочет ускориться еще сильнее, тогда ему потребуется пожертвовать своей жизненной силой. И когда духовный зверь получил приказ от своего хозяина, он знал, что ему оставалось лишь использовать свою кровь. Он принял пилюлю и тут же сжег свою кровь, чтобы увеличить скорость. Его скорость почти мгновенно удвоилась. Шух, шух, шух. Цзян Чэнь пораженно замер. Судя по этому звуку, скорость того парня практически мгновенно возросла в два раза. Как этому парню удалось так сильно увеличить скорость после столь длительной погони? Глава 137.1. Старший брат Лю едва не погиб. У Цзян Чэня не было времени на размышления. Его златокрылая птица-меч уже летела на предельной скорости и никак не могла еще больше ускориться. А судя по скорости его преследователей, разрыв между ними исчезнет через за 10 или 5 километров. Не бойтесь, продолжайте двигаться вперед. Если он догонит нас, то я ненадолго задержу его. У Цзян Чэня не оставалось иного выбора, кроме как вновь в одиночку задержать преследователей. Хорошо еще, что старший брат Лю был один, а остальные сильно отстали и летели далеко позади. Хотя Цзян Чэнь сейчас и не смог бы победить старшего брата Лю, однако ему не составило бы труда задержать его. Кроме того, он подозревал, что этот парень, возможно, воспользовался каким-то тайным искусством, иначе другие тоже смогли бы увеличить свою скорость, а не только он. Так почему же он ускорился лишь в самый последний момент? Должно быть, ему пришлось заплатить определенную цену за увеличение скорости, иначе он не стал бы тянуть до последнего. Подумав об этом, Цзян Чэнь немного успокоился. Огромная скорость, которая дорогого стоила, просто не могла длиться долго. Это было лишь временное ускорение на небольшое расстояние. Скорость можно было поднять до предела, однако она просто не сможет оставаться такой надолго. На максимальной скорости дистанция в 50 километров сокращалась довольно быстро. По оценкам Цзян Чэня, они уже вот-вот должны были вступить на территорию долины Циньян. Но в действительности территории долины Циньян и Северного дворца Лазурного неба не граничили друг с другом напрямую, однако ученики дворца всегда были властными, и у них уже вошло в привычку пересекать границы. Спустя некоторое время старший брат Лю, направлявший своего духовного зверя, наконец, оказался в 2 километрах от летящего впереди него Цзян Чэня. В этот момент Цзян Чэнь внезапно остановился и прицелился своим луком в старшего брата Лю. Кругозор Цзян Чэня был необычайным, а его опыт – обширным. Когда он увидел, что глаза ящера сильно запали, то сразу же догадался, что на ящере, скорее всего, сейчас было использовано какое-то тайное искусство, из-за чего животное пожертвовало своей жизненной силой и навредило себе. Как и ожидалось, ученики Северного дворца Лазурного неба ничего не гнушаются. Они лишь ради собственной выгоды с такой жестокостью относятся к своим духовным зверям. Безусловно, для таких людей личная выгода важнее всего на свете, и в них уже не осталось ничего человеческого. Когда Цзян Чэнь увидел такую картину, в своем сердце он начал испытывать еще больше отвращения по отношению к старшему брату Лю. Да, многие практики обращались жестоко и безжалостно со своими врагами, однако они никогда не стали бы относиться так же к своим товарищам и, тем более, к своим верным скакунам. Человек, который без колебания мог пожертвовать таким близким партнерам, как личное ездовое животное, был безжалостным и бессердечным человеком, ослепленным лишь жаждой наживы. Даже если такой человек поклянется, то ему нельзя доверять. Он определенно относился к тому типу людей, которые предадут, и глазом не моргнув. «Давай же, беги! Чего же ты остановился?» Старший брат Лю был уже порядком раздражен затянувшимся преследованием Цзян Чэня. «Как жаль, ты не пощадил даже жизненную силу своего зверя, чтобы ускориться. Вы, ученики Северного дворца, похоже, все одного поля ягоды». «Да», усмехнулся Цзян Чэнь. «Пытаешься разозлить меня?» Презрительно фыркнул старший брат Лю. «Я не мусор, вроде и Цзян Суя. Парень, я не хочу тратить время на пустые разговоры. Лучше добровольно сдайся, и я дарую тебе быструю смерть. Если же будешь сопротивляться, то я дам тебе познать всевозможные пытки, и даже когда ты будешь умолять меня о смерти, я тебе откажу». Цзян Чэнь от души рассмеялся. «Я уже наслушался подобных громких речей. Совсем недавно вы, четверо глупцов, обсуждали, как разделить мое добро, словно я уже умер. Ну так посмотри на меня, разве я не прекрасно себя чувствую? Раз так, то я, старший брат Лю, даже не успел закончить фразу, как Цзян Чэнь отпустил натянутую тетиву лука Дэ Юй. Шух!» Услышав звук спущенной тетивы, старший брат Лю не посмел отнестись к этой атаке легкомысленно и со всей серьезностью собрался, приготовившись противостоять этой стреле. Однако, когда он пригляделся, то не увидел стрелы. Оказалось, что это был лишь блеф, и никакой стрелы не было. Цзян Чэнь громко рассмеялся. Дураки остаются дураками даже после прорыва в духовную сферу. Громко смеясь, Цзян Чэнь вновь развернул златокрылую птицу меч, а затем быстро улетел, не желая сражаться со страшным братом Лю. Это представление он устроил лишь ради того, чтобы выиграть немного времени для Гаую и остальных. И теперь, когда Цзян Чэнь достиг своей цели, ему незачем было здесь оставаться. Кроме того, Цзян Чэнь мог сказать наверняка, что старший брат Лю сжигал жизненную силу своего ящера, чтобы увеличить свою скорость. Он определенно не смог бы долго ее поддерживать. И потому у Цзян Чэня прибавилось уверенности. «Сбегаешь, ты все еще надеешься сбежать?» Старший брат Лю, выйдя из себя, с силой натянул поводья и быстро погнался за ним. «Лови стрелы!» «Шух, шух, шух!» На этот раз стрелы оказались настоящими. Хотя они и не относились к одному комплекту с луком, но все равно были высокого качества. Эти стрелы, выпущенные подряд, были нацелены на жизненно важные точки старшего брата Лю. Цзян Чэнь прекрасно понимал, что практически невозможно было бы убить практика духовного Дао какими-то обычными стрелами. Он даже и не рассчитывал на это. У его действий была лишь одна цель. Он старался всеми своими силами сдержать этого парня и уменьшить его скорость. Пусть практик духовной сферы и был силен, однако даже у него не хватило бы сил, чтобы игнорировать атаки духовного оружия. Взмахом руки он сбил три стрелы, из-за чего его океан Ци слегка всколыхнулся. Старший брат Лю мысленно удивился. «Эта обычная атака смогла всколыхнуть мой океан Ци, что же это за лук такой? Похоже, это вовсе не обычное духовное оружие, и его переплавляли не раз и даже не два. Из-за этой небольшой заминки его скорость временно снизилась, что привело к увеличению разрыва между ним и Цзян Чэнем». Старший брат Лю был немного подавлен. Он прекрасно знал, что они уже вошли на территорию долины Циньян. Хотя он и не сильно-то этого боялся, потому что конкретно в этой области находилось не так уж много экспертов Циньян, однако погоня на чужой территории все равно будет проходить куда менее гладко, чем на своей. Глава 137.2. Старший брат Лю едва не погиб. Тем не менее старший брат Лю зашел уже настолько далеко, что оказался между молотом и наковальней. Он не мог сдаться. Ему и так пришлось слишком многое поставить на эту погоню, и если бы он сейчас сдался, то понес бы огромные потери. Не говоря уже о том, что этот пацан был с головы до пят увешан фантастическими предметами, в которых так остро нуждался старший брат Лю. Особенно в этом луке, который, несомненно, был трижды переплавленным духовным оружием. Лишь знать Королевство Небесного Древа или ученики секты Дивного Древа обладали таким высококлассным оружием, как этот лук. Когда мысли старшего брата Лю дошли до осознания этого факта, он вдруг понял, что до сих пор игнорировал очень важный вопрос. Какая сила могла стоять за этим человеком, раз он мог позволить себе владеть столь мощным духовным оружием? Чертов и Цань Суй, он даже не разузнал о происхождении этого человека, прежде чем попытаться убить и ограбить его. Мы наверняка разворошили осиное гнездо, напав на того, кого не могли позволить себе обидеть. В душу старшего брата Лю начали закрадываться сомнения, но потом он тут же одернул себя. Нет, этот пацан не должен происходить из какой-то могущественной силы, иначе он не стал бы так упорно скрывать свою личность. Если бы он был из большой дворянской семьи или являлся учеником могущественной секты, то у него не было никаких причин скрывать это. Кто в мире боевого Дао окажется настолько глуп, чтобы скрывать наличие великого покровителя, и даже не подумает задействовать его, когда столкнется со смертельной опасностью? Точно этот парень, должно быть, дворянин из какого-нибудь маленького королевства. Кажется, он настолько избалован, что ради развлечения посмел взять с собой сокровища своей семьи, когда отправился в Королевство Небесного Древа. И чем дольше старший брат Лю думал об этом, тем сильнее укреплялась его уверенность в правильности своей догадки. А когда его размышления добрались до этого вывода, он перестал колебаться. Он решил, что на этот раз обязан любой ценой перебить всех, кто состоял в этой группе. Завладеть хорошими предметами, пройти экзамен секты Дивного Древа и вступить в нее – это были главные устремления старшего брата Лю. А когда он вступит в секту, то будет уже неважно, даже если он и убил несколько знатных учеников. Среди 16 королевств, Даже дворяне этих обычных королевств будут обязаны отойти в сторону и освободить дорогу перед учеником из секты Дивного Древа. Убью его и украду все сокровища. Здравомыслие старшего брата Лю полностью уступило место жадности. Он увеличил скорость своего полета до предела, и уже мог разглядеть вдалеке фигуру Цзянчиня. Хотя скорость золотистого луча света и была большой, однако она все еще немного уступала его текущей скорости. 5 километров, 4 километра, 3. Чем ближе подбирался старший брат Лю, тем более взволнованным он становился. Эти жирные куски мяса находились практически у его губ. Ему необходимо было съесть их как можно скорее, чтобы потом не мучить себя бессонными ночами постоянными грезами о них. И когда он уже принял победную позу, по воздуху внезапно прокатилась ударная волна. Сразу после этого над его головой сформировался огромный воздушный поток в виде цветка. Приняв форму цветка из духовной ци, этот воздушный поток начал всем своим весом давить на него. Старший брат Лю сильно испугался, когда ощутил способный довести до отчаяния удушающий поток, который неумолимо приближался к нему. Плохо дело. Присев на корточки, он спрыгнул со своего ящера и ринулся прямо к земле. Он прекрасно понимал, что если эта атака попадет по нему, то он превратится в фарш. Он лучше упадет на землю, чем станет котлетой. По крайней мере, от падения с такой высоты он точно не умрет. Небольшие раны и переломы не были страшны практику духовного дао. Стоит ему только принять духовные лекарства, как он вновь будет в порядке. Бух! Духовный зверь старшего брата не успел отреагировать, прежде чем был поражен могучим воздушным потоком в виде цветка. Воздушный поток в форме цветка столкнулся со зверем, превратив того в кровавый туман. Все его органы были разорваны на кусочки, образовав кровавый дождь, пролившийся на землю. Эти из северного дворца лазурного неба становятся все наглее и наглее. В воздухе раздался хриплый и холодный голос. Достигнув земли, старший брат Лю избежал неминуемой гибели и, еще не оправившись от испуга, поспешно заговорил. «Старший, это моя вина, я сейчас же уйду». Сказав это, старший брат Лю полностью забыл про Цзянчиня и остальных, он больше не думал о духовном оружии и сокровищах. Быстро развернувшись в сторону, откуда прилетел, он побежал со всех ног, не решаясь даже оглянуться назад. Человек, который напал, но не убил старшего брата Лю своей первой атакой, не стал нападать вновь. «Убирайся и передай своим, что любой из северного дворца лазурного неба, кто без разрешения пересечет границу, будет убит». Старший брат Лю, закрыв голову руками и пригнувшись, быстро бежал, словно крыса, сбегающая в свою нору, как само воплощение побитой собаки. Он хорошо понимал, что даже на своем уровне не смог бы противостоять силе этого удара. И самым мудрым решением было убраться отсюда как можно скорее, чтобы случайно еще больше не разозлить неизвестного старшего. Цзян Чэнь не успел далеко улететь, когда таинственная сила остановила его и опустила на землю. Когда Цзян Чэнь приземлился, то обнаружил, что оказался в долине, где уже некоторое время находились его отец, Гаую и остальные. И все они были связаны странными веревками, из-за которых не могли даже пошевелиться. Когда Цзян Чэнь приземлился, Цзян Фэн, Гаую и остальные выглядели невероятно встревоженными. Цзян Чэнь лишь криво улыбнулся. Он знал, что это была территория долины Циньян, и здесь, безусловно, должны были жить эксперты долины. Иначе старший брат Лю не стал бы так быстро убегать. Развитие этих людей кажется вполне обычным. Однако их птицы выглядят довольно хорошими. Интересно, откуда они пришли? Хе-хе, да кого волнует, откуда они родом? Проникнув в нашу долину Циньян, они станут либо удобрением, либо лекарственными слугами. Нам нужно лишь всех связать и ждать решения старейшины Фэя. Эти два голоса принадлежали двум лекарственным слугам, причем оба они были на 3 или 4 года моложе Цзянчиня. Глава 138.1. Хорошая возможность для Цзянчиня показать себя. Этот старейшина Фэй, о котором упомянули двое слуг, оказался весьма странно выглядящим стариком. Его тощее тело дополняло несколько причудливой формы голова, из-за чего он выглядел довольно комично. Тело старика было столь же тонким, как стебель женьшеня, в то время как его голова была такой же приплюснутой, как старая тыква. Из-за своей необычной головы в сочетании с таким худым телом этот старик, как ни глянь, выглядел очень странно. У его тыквоподобной головы почти не было видно подбородка, а там, где он должен был находиться, росла очень длинная козлиная бородка. «Приветствуем старейшину Фэя», увидев старика, Двое лекарственных слуг поспешили поприветствовать его. Люди Северного дворца Лазурного неба ведут себя все более и более нагло, гневно изрек старейшина Фэй. Как они посмели делать, что вздумается в моей долине Циньян? Прошу, старейшина Фэй, успокойтесь, скорее всего эти глупцы были уверены, что старейшина Фэй сейчас во дворце долины Циньян и не появится здесь. Вот почему они посмели вести себя столь нахально. Да, в этом есть смысл. Однако тот факт, что они осмелились бесчинствовать на территории моей долины Циньян, означает, что я, старик, был слишком мягок с ними. Эх, долина Циньян также была одним из мирских мест секты Дивного Древа в Королевстве Небесного Древа, предназначенных для духовных практик, и обладала таким же статусом, как и Северный Дворец. Если уж на то пошло, то на самом деле дворец и долина относились к одной и той же фракции. Маленькие глазки старика забегали туда-сюда, рассматривая Цзянчиня и остальных. Кто вы такие и почему люди Северного Дворца гнались за вами? Цзянчинь знал, что этот старик должен был обладать огромной силой, раз смог одним своим движением легко подавить старшего брата Лю. По его прикидкам, боевое развитие этого старика было никак не ниже, чем у Чусинханя из секты Пурпурного Солнца. Старший, честно говоря, мы не сделали ничего плохого. Мы просто летели по своим делам, когда люди Северного Дворца без всякой причины взбесились, начав яростно преследовать нас с явным желанием убить. Старейшина Фэй фыркнул. Разве это не очевидно? Люди Северного Дворца – самые алчные и жадные люди королевства. Ваши духовные звери явно лучше, чем их зеленые ящеры. И было бы странным, если бы они не попытались вас ограбить. Вот оно как. Благодаря мудрым словам старшего, я все понял, уважительно произнес Цзянчинь. Он был из тех людей, кто умел подстраиваться под ситуацию. Этот старик, казалось, был более доброжелателен, чем люди Северного дворца, и именно потому Цзянчинь изменил свой тон. Избавь меня от своей лести. Хотя мне и претит убивать и грабить людей, но вы должны быть наказаны за незаконное проникновение на мою территорию. Старший, мы вовсе этого не хотели, понимаете? Молчать. Если бы вы попытались вторгнуться специально, то я бы на месте сделал из вас удобрение. Давайте поступим так, я не собираюсь сильно запугивать вас. Пусть будет 20 лет. Вы сможете покинуть долину Циньян, отработав лекарственными слугами в течение 20 лет. Старейшина отрицательно замахал руками, сказав это тоном, ясно показывающим, что его личное отношение – это одно, но служба есть служба. Лицо Цзянчиня стало печальным. Все было в точности так, как и говорил Тан Лун про долину Циньян. Они действительно не убивали людей, но вместо этого заставляли их работать лекарственными слугами в течение 20 лет. Цзянчинь просто не мог позволить себе остаться здесь хотя бы на пару лет, не говоря уже про 20. К тому же он недавно чуть ли не бил себя кулаком в грудь, пообещав Тан Луну, что доставит вещи его семье. И он нарушит это обещание, если не уложится в 7-дневный срок, не говоря уже о 20 годах. Однако, судя по виду старейшины Фэя, было не похоже, чтобы он им врал. Обстоятельства были выше людей. «Пацан, по лицу вижу, что ты тот еще проныра, потому предупреждаю сразу, лучше не пытайся что-нибудь выкинуть или торговаться. 20 лет и не днем меньше. А если попытаешься сбежать? Хе-хе. Большое яичко, второе яичко, скажите им, что будет. Если вы сбежите, то мы схватим вас и порубим на удобрение», одновременно ответили два мальчика. Лицо Цзянчиня потемнело. «Да ладно, я был известным создателем пилюль в прошлой жизни, а теперь вынужден стать лекарственным слугой какого-то сумасшедшего старика. Какой позор! Хорошо, старший, мы станем лекарственными слугами. Каковы будут наши обязанности?» «Ваши обязанности?» Старик на секунду задумался. «Вы еще новички, так что будете таскать воду. Кроме того, каждый день вы должны проводить по 10 часов за изучением теории духовной медицины и лишь спустя 3 месяца начнете изучать практику создания лекарств. Таскать воду?» Цзянчинь едва не выругался. «Что, не хочешь?» Усмехнулся старик. «Тогда таскай человеческий навоз. Таскать воду, говорите?» «Конечно, с удовольствием», скрипнул зубами Цзянчинь. Цабайши, который молчал все это время, вдруг набрался храбрости и произнес: «Старший, может ли младший сказать пару слов? Если есть, что сказать, то давай быстрее». Старик был немного нетерпелив. «Старший, этот младший уже обладает некоторыми познаниями в духовной медицине, а также обладает необходимыми базовыми навыками для создания лекарственных пилюль. Нас тут 20 человек и на каждом 20 лет работ. Как насчет того, чтобы вы отпустили остальных, а я бы остался у вас работать лекарственным слугой в течение 400 лет? Что скажете? Даже Цзянчиня поразили слова Цабайши. Он, конечно же, знал, что Цабайши был верен ему, однако не думал, что настолько. Ты разбираешься в пилюлях? Старик был немного удивлен. Ты ведь не врешь этому старику, старший, выдающийся человек, разве я способен обмануть вас? Кроме того, один знающий специалист, вроде меня, принесет намного больше пользы, чем кучка дилетантов. Как говорится, один год работы профессионала равен 10 годам работы любителя. Старейшина Фэй, если вы согласитесь на мое предложение, то в итоге извлечете большую выгоду. Хе-хе, а ты довольно преданный парень. Я рассмотрю твое предложение, и если однажды обнаружу, что ты действительно обладаешь потенциалом в духовной медицине, то соглашусь на твое предложение. Прошу вас, старший, рассмотрите этот вопрос сейчас. Пусть я и могу подождать, но у моего юного господина есть неотложные дела в столице. Может, все же проверите меня сейчас? Старик фыркнул. Сейчас у меня нет на это времени. Черт, я объездил большую часть королевства небесного древа и до сих пор не нашел ни единой травинки травы светлого духа. Что за черт? Трава светлого духа? Цабайши даже не слышал о ней. Он хотел продемонстрировать свои способности, но даже не знал, что это за растение. В этот момент неожиданно заговорил Цзянчинь. Старший, вы ищите траву светлого духа, чтобы создать пилюлю добродушного светлого духа или же ради создания пилюли непостижимого святого? Хаэм, старик, который изначально стоял с потемневшим и тусклым лицом, вдруг оживился, когда услышал вопрос Цзянчиня. Его затуманенные глаза выстрелили лучом света, который упал на лицо Цзянчиня. Глава 138.2. Хорошая возможность для Цзянчиня показать себя. Парень, ты слышал о пилюле добродушного светлого духа? Старейшина быстрым шагом приблизился к Цзянчиню и одним щелчком пальцев разорвал волшебную веревку, которой был связан юноша. Хе-хе, какое совпадение. Я действительно уже слышал о ней. После этого ответа глаза старика заблестели, но спустя мгновение он горестно вздохнул. Ну и что с того, что ты слышал о ней? Даже зная рецепт этой пилюли, я все равно не могу создать ее из-за того, что не способен отыскать траву светлого духа. Так что все напрасно. Пилюля добродушного светлого духа была очень древней пилюлей для успокоения ци и разума. То есть, если говорить по-простому, она относилась к тому же виду, что и порошок одного Будды. Вот только пилюля добродушного светлого духа находилась на более высоком уровне. Она была во много раз лучше, чем порошок одного Будды. И практики сферы истинной ци даже не смогли бы использовать настолько сложную пилюлю. Что верно, то верно, трава светлого духа очень требовательна к среде обитания, из-за чего ее невероятно сложно найти. Она из тех вещей, которые можно обрести скорее благодаря удаче, нежели найти упорными поисками. Сейчас Цзянчень намеренно пускал пыль в глаза старику. На самом деле в его прошлой жизни эта трава светлого духа была для него сродни сорняку. И если бы она выросла у него в саду, то он бы просто вырвал ее, не испытывая при этом ни малейшего сожаления. Это означало только то, что эта трава являлась сорняком в глазах мастера божественного уровня, и потому не имела права даже быть садовым растением и занимать место в его личном саду. Однако в подобного рода королевстве, как это, такой вид духовной травы и правда казался вещью, которую можно было найти лишь благодаря удаче. Парень, даже не пытайся меня обмануть. Ты где-то услышал название пилюли и теперь разыгрываешь представление, делая вид, будто все знаешь. Можешь не утруждаться, и даже не мечтай о снижении 20-летнего срока. Хе-хе, однажды я слышал, как один старший говорил, что ингредиенты для пилюли добродушного светлого духа слишком уж сложно найти, и что на самом деле существует множество пилюль с таким же эффектом. Кажется, он упоминал некую пилюлю очищения души или что-то вроде того. Он говорил, что ингредиенты для ее создания найти намного легче, а эффект такой же или даже лучше, чем у пилюли добродушного светлого духа. Даже не знаю, было ли это пустым бахвальством или же нет. Пилюля очищения души. Ты действительно слышал о пилюле очищения души? Лицо хилого старика неожиданно расцвело, подобно весенним цветам. Да, неужели это что-то необычное? Цзянчень специально притворялся дурачком. Что-то необычное. Старик подпрыгнул на одной ноге. Ты еще спрашиваешь, ты хоть знаешь, как много мне пришлось заплатить только за то, чтобы попросить кое-кого создать одну пилюлю добродушного светлого духа. Но даже несмотря на большую цену, я все еще должен лично отыскать ингредиенты для ее создания. Все рецепты древних пилюль держатся в строжайшей тайне, и ты еще спрашиваешь, необычное ли это? Цзян Чэнь обрадовался, это означало, что у старика даже не было рецепта пилюли добродушного светлого духа. Если вы хотите назвать ее необычной, то она необычна. Если вы хотите назвать ее обычной, то она также обычна. Если знать, как ее создать, то сделать это не составит труда. Но если вы думаете, что это сложно, то не сможете создать ее. Если знать, как ее создать, то это не составит труда. Старик опять вскочил, схватив Цзян Чэня за рукав. Парень, покажи мне кого-нибудь, кто знает. Если ты сможешь найти такого человека, то я готов заплатить любую цену. Я бы с удовольствием нашел кого-нибудь, но как я это сделаю, если застрял здесь на целых 20 лет? Цзян Чэнь мысленно усмехнулся, когда увидел, что старик заглотил наживку, а с ней крючок, леску и грузило разом. «Даже не говори о таких глупостях», — отмахнулся старик. «Если ты сможешь отыскать мне того, кто знает рецепт пилюли очищения души, то станешь моим старшим. Я буду кланяться тебе и даже буду звать родным отцом. 20 лет, да я сам без проблем стану твоим лекарственным слугой на 20 лет. Вы серьезно?» Цзян Чэнь мысленно обрадовался, что тот сам предложил это. «Что за глупый вопрос? Неужели я похож на того, кто дает пустые обещания?» «Нет, не похожи», — отрицательно покачал головой Цзян Чэнь. Крохотные глазки старика бешено вращались. Изначально он думал, что Цзян Чэнь врал ему, однако теперь, когда он услышал его слова, то был уверен, что в них была толика правды. Возможно ли, что этот пацан знал, о чем говорит? Старик уже потратил почти 20 лет своей жизни и приложил множество усилий ради получения пилюли добродушного светлого духа, и даже работал на износ ради ее создания. Он уже сделал все, что только можно, но всегда возвращался ни с чем. Даже если это был лишь мельчайший шанс, появившийся благодаря Цзян Чэню, в чьи слова было трудно поверить, он все равно не хотел упускать его. Ведь это дело давно уже стало одним из внутренних демонов, глубоко укоренившихся в его душе. «Парень, подумай хорошенько и даже не пытайся одурачить этого старика. Если я узнаю, что ты все это затеял, только чтобы пустить мне пыль в глаза и сбежать, то ты уже знаешь, что тебя ждет». Старик старался сохранить суровое выражение лица и такую же манеру поведения, чтобы внушить Цзян Чэню благоговейный страх и почтение. «Старейшина Фэй, ваша сила и способности намного лучше моих. Я не думаю, что смогу провернуть перед вами какие-либо уловки. Хотя ваши глаза кажутся небольшими, но они удивительно проницательные. Думаете, я не заметил? Вы выглядите как человек, обладающий большой мудростью, который специально пытается скрыть ее перед другими», — принялся льстить Цзян Чэнь. «Хе-хе, ты даже это заметил? Подумать только, ведь я так сильно старался это скрыть». Старик выпятил грудь, поглаживая бородку и предаваясь самолюбованию. «Парень, раз ты не собираешься меня обманывать, тогда скажи мне, действительно ли в королевстве небесного древа есть человек, знающий рецепт пилюли очищения души? Это никак не связано с королевством небесного древа, но у меня есть хороший друг, которого я знаю с детства. Именно он знает рецепт. Он появляется раз в 3 или 5 лет, и каждый раз, когда он появляется, я всегда могу услышать от него множество информации о духовной медицине и создании пилюль. Хаэм, неужели на самом деле существует такой чудесный человек?» Старейшина Фэй был настроен весьма скептически. «Да, честно говоря, я направляюсь в столицу Королевства Небесного Древа лишь потому, что узнал о том, что у того самого уважаемого старшего есть дела в столице. Вот почему я поспешил поприветствовать его. Возможно ли столь удачное совпадение?» Старик почувствовал себя еще более сбитым с толку таким поворотом событий.